Глава первая. Хиллари Кэррию села не на тот поезд и теперь злилась на Генри, потому что в этом был виноват он и только он. Это не вызывало ни малейших, ни даже самых крошечных сомнений, потому что если бы она не увидела, как он вышагивает по платформе навстречу ей с таким видом, а другого у него и не было, будто только что купил этот вокзал и теперь твердо намерен навести здесь порядок, она не бросилась бы в панике в первый попавшийся вагон, который оказался вагоном третьего класса и стоял от нее справа. Теперь-то было абсолютно ясно, что садиться нужно было в поезд, стоявший слева. И вот, вместо того, чтобы ехать сейчас в электричке до Уинсли-Гроув, которая, даже останавливаясь каждые 5 минут, доставила бы ее к дому номер 20 по Миртл-Террас как раз вовремя, чтобы успеть к тете Эмили на чай с печеньем, она неслась куда-то в экспрессе, который с каждой минутой разгонялся все больше и не выказывал ни малейшего намерения останавливаться в ближайшие несколько часов. Хиллари отвернулась к окну и обнаружила там лицо Генри. Это был страшно дождливый пасмурный день, и Генри злобно смотрел на нее из тумана. Нет, злобно было не совсем подходящим словом, потому что для этого Генри пришлось бы как минимум разозлиться. А он не делал этого никогда, вместо чего смотрел на тебя так, будто ты маленькая назойливая букашка или невероятно капризный маленький ребенок. Разозлиться, конечно, было бы куда действеннее, но это ведь еще нужно уметь. Вот Хиллари, например, умела, с неизменной готовностью и охотой бросаясь в самую гущу любой заварушки. Она кипела от ярости, вспоминая бучу, большую бучу конец помолвки. И чудовищное спокойствие Генри. Он смотрел на нее точно с тем же выражением, с каким только что разглядывал станцию. Самодовольным. Вот каким он при этом выглядел. Самодовольным болваном. Вот если бы он попросил ее не ходить на прогулку с Безилом, она, возможно, и уступила бы, но он вздумал ей запрещать, наговорив вдобавок про Безила кучу гадостей, что уже было и вовсе не его делом. Естественно, она вышла из себя. Особенно раздражало, что Генри-то оказался прав. Но выяснилось это уже после бучи, кошмарной прогулки с Безилом, и после того, как она в подробностях высказала Генри все, что думает о нем в целом и его собственнических замашках в частности, и швырнула ему в лицо обручальное кольцо, и, кстати, попала. Выйдя он тогда из себя, они могли бы еще доругаться до полного взаимопонимания и в конце концов помириться. Но он оставался спокоен. Спокоен, когда она разрывала их помолвку. В ее голове тут же сложился подходящий случай стишок. Хиллари постоянно досаждал маленький бессовестный чертенок, вечно высовывающийся с обидными и дрянными стишками в самые неподходящие моменты. Когда ей было 6, он поставил ее в чудовищно сложное положение с сочинением про тетю Беллу, ныне покойную. У тетушки Беллы замечательный нос, длиннее, чем у слоника, краснее, чем у кролика. Но зачем такой ей? Вот это вопрос. Она никогда не испытывала к тете Белле особой приязни, а после стиха тетя Белла никогда уже не испытывала особой приязни к ней. Сейчас чертенок выдал следующий шедевр. Если бы Генри мог рассердиться, нам не пришлось бы с ним расходиться. И это была горькая правда. Теперь с момента разрыва прошел уже целый месяц, а очень трудно злиться на кого-то столько времени. Не было ничего проще, чем разозлить Хиллари, но вот злиться она не умела. Во всяком случае, не очень долго. Где-то к середине месяца у нее появилось ощущение, что самое время получить от Генри письмо с извинениями. Этого письма она прождала всю третью неделю. Последние несколько дней мрачная и унылая перспектива жизни, напрочь лишенной скандалов с Генри, начала не на шутку ее тревожить. Повод разозлиться поэтому пришелся как нельзя более кстати. Но тут воображение сыграло с ней одну из подлейших своих шуток. Глаза Генри, смотревшие на нее из тумана за окном, и ее собственной памяти, утратили вдруг свое надменное и презрительное выражение, совершенно переменились и, сделавшись улыбчивыми, смотрели теперь на нее с любовью. и никогда уже так не посмотрят. Никогда больше. О, Генри!» Это было как нож в сердце. Не успела она порадоваться, что опять на него разозлилась, как вся злость исчезла, оставив ее совершенно беспомощной и беззащитной, с ножом в сердце, во власти чувства ужасной и невосполнимой утраты. В глазах вдруг что-то резко защипало. «Если ты думаешь, что это очень удачная мысль — разреветься прямо в вагоне...» Она усиленно заморгала и отвернулась от окна, твердо решив вообще больше туда не смотреть. Мерзкая штука туман, заставляя чувствовать себя одинокой и думать о вещах, о которых ты твердо решила больше не думать. И это вместо того, чтобы давно уже встать и выяснить, куда направляется этот проклятый поезд и намерен ли он когда-нибудь остановиться. Когда она вошла, в купе было еще два человека. Они занимали угловые места и привлекли ее внимание не больше, чем если бы были двумя саквояжами. Теперь, отвернувшись от окна, она обнаружила, что один из них мужчина оттолкнул в сторону дверь и вышел в коридор. Стоило ему скрыться из вида, как женщина, сидевшая напротив, беспокойно заерзала. Потом подалась вперед и очень пристально посмотрела на Хиллари. Женщина была пожилой и выглядела совершенно больной. На ней была черная фетровая шляпка и серое пальто с черным же меховым воротником. Опрятный и неброский наряд приличной дамы, давно уже избавленной от необходимости переживать за свою внешность, но приученной и привыкшей к аккуратности. Выглядывавшие из-под шляпки глаза, волосы и лицо были одного и того же унылого сероватого цвета. «Я села не на тот поезд», — сказала Хиллари. «Ужасно глупо звучит, но я не знаю даже, куда мы едем. Не могли бы вы мне подсказать?» Из горла женщины вырвался странный тоненький хрип, и она, вскинув руку, дернула за воротник пальто, как если бы он ее удушил. «Ледлингтон», — сказала она, — «первая остановка в Ледлингтоне», и продолжила своим тихим прерывистым голосом. «О, мисс, слава богу, он вас не узнал. Я-то сразу догадалась, но он может вернуться в любую минуту. Он и не ушел бы, если бы узнал вас, ни за что бы не ушел». Хиллари ощутила что-то среднее между жалостью и брезгливостью. Эту женщину она никогда раньше не видела. Или видела? Она не знала. Скорее всего, все-таки видела, только не помнила где. Да нет же глупости, не может она ее знать. Бедняжка должно быть не в себе. Ей вдруг захотелось, чтобы мужчина поскорее вернулся. Потому что если женщина действительно больна и сидит как раз между ней и дверью... «Боюсь», — робко и очень вежливо начала она, но женщина тут же перебила ее, придвинувшись еще ближе. «О, мисс, вы не знаете меня. Я вижу по вашим глазам. Но я-то узнала вас с первого взгляда и мечтала, молила о возможности поговорить с вами». Ее черные перчатки со слишком длинными пальцами, кончики которых торчали в разные стороны, впились друг в друга, растягивая на костяшках кожу. Пальцы сжимали друг друга, выкручивали и отпускали, чтобы схватить их снова. Хиллари с ужасом смотрела на них, не в силах отвести взгляд. «Пожалуйста», — проговорила она, но голос женщины все звучал и звучал, ломкий, настойчивый и бесцветный. «Я видела вас в суде на слушании. Вы были с миссис Грей, и я спросила вас, и мне сказали, что вы ее двоюродная сестра, мисс Кэррю. И тогда я вспомнила, что слышала, как вас называли. Да, вас вызывали в суде, мисс Хиллари Кэррю». Страх исчез, и Хиллари едва не задохнулась от холодного гнева. Как будто недостаточно было пройти через весь этот кошмар с судом над Джеффри Греем. Теперь еще эта женщина, отделившись от чудовищной стаи воронья, слетевшегося поглазеть на муки Джеффри и агонию Марион, эта извращенка думает, что может вынюхивать, выпытывать и задавать ей вопросы только потому, что ее узнала? Да как она смеет? Наверное, она сильно побледнела, или что-то такое появилось в ее глазах, потому что женщина прекратила ломать себе пальцы и вскинула руки, словно защищаясь от удара. «О, мисс, нет, ради бога, не смотрите на меня так!» Хиллари поднялась с твердым намерением перейти в другой вагон. Была эта женщина сумасшедшей или только истеричкой, Хиллари была сильно не по себе, когда она пробиралась мимо нее к выходу. Она уже коснулась двери, когда женщина схватила ее за край пальто. «Но, мисс, я только хотела спросить вас о миссис Грей. А думала, вы можете... Да, думала, что вы можете что-то знать». Хиллари посмотрела на нее сверху вниз и встретила умоляющий взгляд бесцветных до прозрачности глаз. Рука, вцепившаяся в ее пальто, дрожала так, что Хиллари это чувствовала. Больше всего на свете ей хотелось вырваться и уйти. Но здесь было что-то большее, чем любопытство. В свои 22 года она уже прекрасно знала, как выглядят попавшие в беду люди. Суд над Джеффри Греем многому ее научил. И эта женщина определенно была в беде. Хиллари убрала руку с двери и сказала. «Что вы хотели узнать о миссис Грей?» Женщина тут же опустила ее пальто и откинулась на спинку сиденья. Сделав над собой видимые усилия, она заговорила гораздо более спокойным и почти уже нормальным тоном. «Ничего особенного. Просто узнать, как она, как держится. Это не любопытство, мисс. Она должна меня помнить. Я тоже ее вспоминала. Боже, сколько раз я просыпалась среди ночи, думая о ней». Выдержки хватило ей ненадолго. Из горла женщины вырвалось рыдание, и она снова качнулась вперед. «О, мисс, если бы вы только знали!» Хиллари села. «Если бедняжка так переживает за Марион, она должна поговорить с ней. Тем более, что женщина выглядела страшно больной, а ее страдания явно были искренними. Как можно мягче она проговорила. «Простите мне мою вспышку. Я подумала, что вы из тех, кто приходил смотреть. Но если вы знали Марион, дело другое. Она жутко храбрая. У меня из головы не шло, как она тогда выглядела. Правда, не шло, мисс. В конце концов, я уже не могла этого выдержать. Действительно, не могла. Я пыталась встретиться с ней, провалиться мне на этом самом месте, мисс, если я не пыталась ее увидеть. Мне удалось обмануть его. Я выскользнула и пробралась к ней, но меня не пустили. Сказали, она никого не принимает. Сказали, она отдыхает». Женщина вдруг умолкла и замерла с полуоткрытым ртом, на мучительно длинное мгновение затаив дыхание. Затем, едва двигая губами, шепотом сказала: «Если бы мы увиделись!» И, уперев в Хиллари взгляд своих прозрачных безумных глаз, боязливой скороговоркой закончила: «Но мы не увиделись! Отдыхает, так они мне сказали! А потом появился он, и другого шанса у меня уже не было! Уж за этим он проследил!» Хиллари ничего не поняла. Но у нее осталось ощущение, что ей следовало бы это сделать. Все так же мягко она спросила: «Вы не назовете мне свое имя? Миссис Грей приятно будет узнать, что вы о ней спрашивали». Одна из черных перчаток взлетела к голове женщины. «Ой, я и забыла, что вы меня не знаете. Прямо набросилась на вас. Не надо мне было этого делать, но, увы, увидев вас, я уже не смогла удержаться. Я всегда любила миссис Грей, и весь этот год мучилась, гадая, как она там и что с ребенком. С ним ведь все в порядке, да?» Хиллари покачала головой. «Бедная Марион и бедный ребенок, который родился мертвым». «Нет, она его потеряла. Все произошло слишком рано, и она его потеряла». Черные перчатки снова вцепились друг в друга. «Я не знала. Мне не у кого было спросить. Вы так и не сказали мне своего имени». «Нет», — подтвердила женщина, коротко и резко вздохнув. «Он вот-вот вернется. О, мисс! А мистер Джеффри? Скажите, нет ли каких-нибудь известий?» «С ним все в порядке», — сказала Хиллари. «Он снова пишет. Иногда ему разрешают. Она ездила к нему сегодня. Расскажет мне, когда я вернусь». Говоря это, она уже не видела женщину и даже не помнила о ее существовании. Ее глаза опустели, а в сердце вернулась такая боль, что там просто не осталось места ни для чего другого. Джефф в тюрьме пожизненно, и Марион на очередном из этих жутких свиданий, которые отнимали у нее последние капли силы и мужества. Она не могла этого вынести. Джефф, из которого жизнь когда-то била ключом, и Марион, которая так любила его и вынуждена была теперь жить в мире, поверившим, что он убийца, и убравшим его с дороги единственным доступным способом – способом зла. «И что толку говорить теперь? Я не могу этого вынести. Если так и есть, И так будет, и придется выносить это, нравится тебе это или нет. В коридоре показался мужчина, и, подойдя к купе, открыл дверь. Хиллари встала, и он посторонился, пропуская ее. Она отошла к самому тамбуру и остановилась у окна, глядя, как мимо проносятся окутанные туманом поля, изгороди и деревья.